занесенный снегом карниз, по которому есть возможность пробраться дальше от входа в пещеру. Выбора нет. Пробую. Ноги утопают в сугробе. Пальцы на руках со звоном стучат об обледенелую скальную стену, пытаясь хоть как-то за нее зацепиться. Все тело ломит от пронизывающего холодного ветра. Кашель. Сильный болезненный кашель, разрывающий грудь. Нога наступает на камешек или осколок льда и резко съезжает с карниза. Опять. Пальцы хватают воздух, и я лечу вниз. Сука. Стремительное снижение. Навстречу очень быстро приближается острый скальный выступ. Вспышка боли, что сразу пропадает, не успев меня помучить, сменяется темнотой. Вы умерли. Глава 2. Никуда не уходи. Я ща. И снова бреду в сторону выхода из пещеры. Во время последней смерти у меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я увидел приближающийся остроконечный камень. Но пока летел, испытал на краткий миг какой-то неописуемый восторг. Были бы крылья, расправил бы и полетел. Сбрасываю наваждение. Не хватало заделаться одержимым суицидником, что будет раз за разом бросаться в пропасть ради нескольких секунд наслаждения полетом. Мое новое пробуждение ничем не отличалось от двух предыдущих. Если только холода чувствовал чуточку меньше, или просто привыкаю к нему. В любом случае, мне удается добраться почти до выхода из пещеры, а здоровье еще не падает. Сопротивление холоду плюс один. Во, еще одна прибавочка. Может, этого достаточно, чтобы болезнь не усиливалась? Болезнь прогрессирует. Вы теряете здоровье. Примите меры. Ну, вот, сглазил. Хрен с ним. Прорвемся. Раз я не умираю насовсем, то плевать сколько раз сдохну. Главное, чтобы это было не очень болезненно и мучительно. На этот раз выхожу к ледяному карнизу не с пустыми руками. По пути подобрал пару обломков костей, в виде коротких костылей. Попробую с помощью них цепляться за стены. С этим возникают сложности. Костяные колышки удается загнать далеко не везде. И держатся они в плотном снеге не очень надежно. Такое крепление годится только для легкой поддержки равновесия. А что делать? Выбора нет. Карниз, сука, узкий и скользкий. Да идет под наклоном. Получается небольшая ледяная горочка. Она спускающаяся в сторону от пещеры и имеющая легкий наклон в обрыв. Тут я жалею, что появился здесь не в роли какого-нибудь каджета. Когти на ногах человека-кошки мне сейчас бы пригодились. Да и вообще, что за беспредел? Раз я в неком подобии игры и управляю чужим телом, то какого фига мне самому не дали выбрать расу? Дайте мне настроить персонажа, раскидать характеристики, выбрать навыки, и я нагну этот чертов мир. А главное, расчленю всех, кто меня без спроса сюда засунул. Так, не отвлекаться. Сейчас важнее концентрация и координация. Любое неосторожное движение может запустить процесс неконтролируемого скольжения. Я уже продвинулся на пару коротких приставных шажков. По-другому тут идти не получится. Всем телом я приникаю к морозной поверхности ледяной стены. Иначе ветер сдует. Стихия набрасывает в прорехи новой драной тряпки, накинутой поверх голого тела, нехилые порции снега. Тот не успевает толком растаять, как снова замораживается очередным порывом ветра. Те, сука, еще ощущения. Блин, блин, блин. Не удается переставить костяной колышек. Тот соскальзывает со стены, не цепляется. А работаю я на ощупь, голову от стены не оторвешь. Да, давай же. Сквозь зубы хриплю я. И тут же жалею об этом. Сейчас как снова закашляю. Фух, обходится. О, наконец, колышек втыкается и дает хоть какую-то опору. Медленно перемещаю ногу в сторону, нахожу ступней более или менее устойчивую точку и также медленно и осторожно переношу на нее свой вес. Выходит удачно. Я не падаю в пропасть. От напряжения мне даже жарко становится. А, может, и от температуры. Все-таки я болею как-никак. Блин, ну как же медленно происходит продвижение. Никуда добраться не успею, как здоровье просядет до нуля. Хотя я и понятия не имею, куда пробираюсь. Не видно ни фига. Сопротивление холоду плюс один. Давай, давай. Прокачивайся. Нужно поднимать выживаемость и становиться сильнее. И в конце тебе выдадут приз. Обязательно. Леденец на палочке. Эпический. В награду за квест. А квест какой-то непонятный. В системном сообщении было написано, что задание обновлено. И мне полагается добраться до цели и завершить начатое. Что это значит? Получается, меня засунули в чей-то сейф. Сказали, вот тебе чужой аккаунт. Готовый персонаж. Залазь в него и доделай недоделанное кем-то. Выглядит это как-то так. Только в чем ценность этого персонажа, если он такой слабый и без какого-либо нормального шмота? Без, там, уникального оружия или артефакта какого. За время движения я успеваю и вспотеть от напряжения, и в который раз замерзнуть. Плюс к сопротивлению холоду выскакивало к этому моменту больше 5 раз точно, но мне не легче. Рук и ног не чувствую от холода и усталости, а здоровье опускается примерно до 10% всей шкалы. Меня мутит и шатает, чувствую себя хреново, потому не сразу осознаю происходящее, когда рука с колышком не находит опоры. Стена заканчивается, и я заваливаюсь вперед, но не падаю в пропасть, как думал, а остаюсь лежать на снегу. Я когда это осознаю, непроизвольно ослабляю напряжение, и меня прорывает на сильный и долгий приступ кашля. Сука, так легкие выплюнуть можно. Как я рад, что все это не по-настоящему, иначе писец моему организму после таких-то приключений. Выскакивает еще один плюс к сопротивлению холоду, а шкала здоровья перестает сокращаться, вернее, она сначала уменьшается на еле заметную долю, а затем тут же восстанавливается. И так по кругу. Вот и регенерация достигает паритета с пагубным воздействием заболевания. В общем, встаю на путь всемогущества. Живем. Ладно, хорош валяться. Будь мужиком. Надо посильнее напрячь булки и крепче сжать в кулак свои стальные я. Нет, обойдусь без последнего. Рукоблудием сие действо попахивает. Осмотревшись по сторонам, понимаю, что нахожусь на неширокой площадке, образованной расширением карниза. Ее часть клином врезается в толщу ледяного пика, что теряется где-то в вышине. Здесь же к нему примыкает скальное образование, не такое высокое. Кое-как восстанавливаю себя в вертикальное положение, за что тут же получаю в харю и грудь сильным порывом ветра. Удается удержаться на ногах, но вот обжигающий холод заставляет полоску здоровья сокращаться с новой силой, а перед глазами появляются темные круги. Ну, нахрен. С этими словами я обратно валюсь в пушистый снег. Он кажется теплее по сравнению с теми ощущениями, что приносит ветер. Пока самочувствие приходит в норму, размышляю о насущном. Раз валяюсь без дела, можно наконец и всякие игровые штучки посмотреть. Например, вызвать меню персонажа. Как-то так получается, что я интуитивно представляю, как нужно это сделать. На всякий случай, свое желание озвучиваю голосом. Раса персонажа. Раса. Человек, модифицированный. Появившаяся перед глазами подсказка заставляет бровь выгнуться. Вот тебе, здрасте. Я, оказывается, Гмо. Надеюсь, эти модификации сделаны не просто так, а идут на пользу, и в придачу дают крутые плюшки. Так что побольше пафоса. Я не просто генетически модифицированный организм. Я Гмо, будущий нагибатель всего и вся. Иначе быть не может. Смотрим дальше. Ага, имя не вписано. Ну и фиг с ним. Не к спеху. Потом что-нибудь придумаю эпичное. Типа всех убью, один останусь. Только покруче и величественнее. Характеристики персонажа. Имя. Уровень 1. Сила 11, ловкость 14, выносливость 11, интеллект 10, мудрость 12, харизма 10, 1 нераспределенное очко характеристик. Блин, глазам не могу поверить, я реально в игре, а то все никак поверить не мог. А вот после таблицы с характеристиками, и тут приходит озарение, а чего я сразу не додумался до самого важного шага в моей ситуации. Мысленно и, для полной убедительности в своих намерениях, громко в голос заявляю: выход из игры. Ничего не происходит. Выход. Выход из игры. Ничего. Выход из этой реальности. Из матрицы этой долбанной. Настроение, что слегка поднялось в последнее время, рушится ниже подвала и уровня моря, на самую глубину Марианской впадины. Выпустите меня отсюда. Во всю глотку вскрикиваю я, в последней попытке хоть до кого-то достучаться. У-у-у-у-у-у. В ответ до моего слуха доносится далекий звериный вой. Это приводит меня в чувство. Я разлегся, понимаешь, и даже не подумал, что тут могут ходить кровожадные хищники. Или мобы какие. Это вроде игра жиж, а может мне кажется, это просто ветер завывает. Но нет, вой снова повторяется. Пусть он и далекий и еле слышен за свистом стихии, но явно звериный. Так, собрался и нюни подобрал. Ментальный подзатыльник самому себе помогает. Нужно разобраться с характеристиками, навыками и тому подобным, а также найти способ борьбы со здешними мобами. Оружие-то нигде тут не валяется. У каждой характеристики имеется информационная справка, поясняющая, за что каждый из показателей влияет на персонажа. Но я не вчитываюсь. Во всех играх эти значения практически одинаковы. И так понятно, что за что отвечает. По идее, противники в начале любой игры низкоуровневые, слабые. Кулаками забить можно, Главное, чтобы здоровья хватило. Потому, сейчас выносливость в приоритете. Она же и отвечает за количество здоровья персонажа и скорость регенерации. Вкидываю свободное очко характеристик в выносливость. Итого, 12. А что по навыкам? А по навыкам тухло. Нет их. Ну, ничего. Получу новый уровень, что-нибудь вкачаю. Так, класса тоже нет. Тут он называется специализацией. Ладно, скорее всего, по достижению какого-нибудь уровня дадут эту специализацию выбрать. На этот раз подниматься на ноги не собираюсь. Ветер мне не друг. Я как партизан, начинаю продвигаться ползком. Площадка по мере продвижения снова сужается, но не так сильно, как в сторону входа в пещеру. Здесь ширины карниза хватает, чтобы продолжать движение по-пластунски. Получаю еще один плюс к сопротивлению холоду. И, вот радость-то, почти незаметно, но регенерация берет верх над стихией. На каждые 9 тактов к минусу здоровья, приходится 10 тактов в плюс. Потому медленно-медленно, но оно заполняет шкалу. Так-то, потихонечку, потихонечку, и всех порву. Примерно через 15 метров скольжения на пузе карниз снова начинает расширяться и постепенно переходит в высокогорное образование с не особо сильными перепадами высоты. В этой области они более плавные. Такие разнокалиберные снежные холмы с выступающими там и тут неровными угловатыми каменными и ледяными образованиями. Где-то впереди вновь слышится далекий вой. Ага, недолго осталось. Продолжаю ползти. При этом тихонько подзываю мобов. Приходи ко мне, шкура теплая и большая. Хотя, лучше маленькая. Вдруг у большой туши и уровень слишком для меня высок. Постепенно полоса здоровья добирается до отметки в 50% от общего количества. Крутая регенерация. Или это у меня такое особое генетически модифицированное тело аватара. Или все же это не игра. Уж очень все реально. И тело настоящее, только не мое. Думаю, в будущем найду ответы. А пока следует принять действительность такой, какая она есть. И не забивать ерундой голову. Следующий услышанный мной вой раздается не так уж и далеко от меня. Значит, ползти недолго осталось, но вскоре встречается препятствие. Площадка, где я оказываюсь, впереди образует уклон в сторону обрыва под небольшим углом. Но это не страшно. Главный минус в том, что вся поверхность покрыта льдом. Как бы не съехать. С другой стороны площадка упирается в крутой подъем. Никак не обойти. Ладно, преодолею как-нибудь. Проползу аккуратненько. Что и делаю, и почти свершаю сей подвиг, когда впереди показывается любопытная лохматая морда, зубастая такая, но разглядев гостя повнимательнее, понимаю, что можно выдохнуть. Это всего лишь небольшой волчонок, правда странный, то что он полностью белый, меня не удивляет, но вот клыки, что верхние, что нижние уж очень сильно выпирают, и шерсть образует некое подобие львиной гривы, а так зверек небольшой. Шерсть свалявшаяся, живот впалый, лапы худенькие. В общем, оголодавший и ослабший волчонок, можно сказать, не противник. Совесть и жалость к созданиям нашим меньшим немного порывается вступиться за бедное животное. Но я тут же пресекаю подобные мысленные поползновения. Пусть он всего лишь щенок, но путь к величию начинается с первого фрага. Да и одежда потеплее не помешает. Иди сюда, будущая дубленка. Громко призываю моба, плавно поднимаясь на ноги. Надеюсь, как в какой-нибудь игре, шкурка со зверя сама выпадет в лут, и, желательно, чистая, а уж я ей применение найду. Волчонок фыркает, и осторожно начинает приближаться. О, по идее, можно же посмотреть системную информацию над мобом. Уровень там, название, может и шкалу здоровья покажет. Пока я пытаюсь сфокусировать свое зрение на волчонке, теряю концентрацию, и мои ноги начинают скользить. Нет, нет, нет. Словами пытаюсь помочь остановить скольжение. Не помогает. Как и беспорядочные взмахи руками в попытке удержать равновесие. Как итог, ноги вылетают из-под тела. Это тело грохается об лед и продолжает скольжение, только еще быстрее. Со стороны волчонка раздается рычание. Хватай меня зубами. Не спи. Кричу ему. Я тогда тебя убивать не буду. На мой призыв о помощи зверь не откликается, а я понимаю, что перестаю ощущать под собой твердую поверхность. Ветер начинает с новой силой обдувать мое тело и свистеть в ушах, а перед глазами вижу отдаляющийся карниз, с которого свисает любопытная голова волчонка. «Никуда не уходи!» — кричу я. «Мне из тебя еще волчью шубу делать!» На этот раз я падаю даже дольше, чем в предыдущие разы. Потоки ледяного воздуха не только все тело, но даже душу промораживают. Сопротивление холоду +1. Сильный удар и дикая боль в пояснице заставляют разум меркнуть. Последнее, что вижу перед тем, как все полностью потемнеет, это острый окровавленный каменный выступ, свою, отдельно летящую и догоняющую меня, нижнюю часть тела и обильную россыпь багровых бриллиантов. Вы умерли. Да, чтоб тебя. Когда прихожу в себя, встаю почти без проблем, и сразу бреду в сторону выхода из пещеры. Отмахиваясь от стандартных уже системных сообщений про название локации и обновление задания, оказываюсь в расширении с остатками костей. Чувствую я себя лучше, чем при прошлых пробуждениях, и глаза к слепящему свету привыкают почти сразу. Сообщение о том, что я простужен и скорость восстановления здоровья и маны снижены, догоняют, когда подбираю костяные колышки подлиннее и ветошь еще дырявей предыдущей. Прошлые вещи оказались потеряны при падении. Преодолеть узкий ледяной карниз от выхода из пещеры до первого расширения удается не быстрее, чем в прошлый раз. Но то, что не свалился, уже счастье. Информации об ухудшении здоровья в связи с болезнью так и не приходит. А это означает, что к волчонку выйду с полной шкалой жизни. Своего неудавшегося противника нахожу на месте прошлой встречи. Тот лежит на снегу по эту сторону ледяной полосы. И я бы его не заметил, если бы зверек не поднял свою голову при моем появлении. Волчонок, посмотрев на меня с любопытством какое-то время, вскакивает на лапы и начинает приближаться. «Давай, давай, иди сюда, шапка меховая», призываю своего первого противника, выбирая для себя место поудобней. «Сейчас тебе будет больно». Скрытое под толщей завала космическое судно, в одной из непосещаемых локаций. Вы уверены, в инфополе планеты прошлась волна возмущений, характерных для данного события. Значит, предсказание недоделанного хранителя сбывается. Как там было, да вернется он в мир наш. Пусть и начнет он путь сначала, это не помешает ему завершить начатое им. Все, думаю, ничего не упустило. Глупее предсказания и не придумаешь. Под это описание попадает даже землепашец, очнувшийся от больного сна после лихорадки и вернувшийся к своей работе. Это люди. Нам необходимо в кратчайшие сроки отыскать причину возмущений. Не стоит недооценивать угрозу. Поиск провести силами людей, мы их привлекать не будем. Лучше им вообще не знать об этом человеке. У нас оставался ментальный слепок его сознания. Он быстро приведет ищеек к цели. Человека сразу уничтожить или на него будут особые планы. Мы не имеем никаких причин оставлять его в живых. Чем быстрее он исчезнет, и чем меньше о его появлении узнает разумных, тем лучше. Глава 3. И меховые шапки бывают зубастыми. А-а-а. Вскрикиваю от вспышки сильной боли, когда волчонок вгрызается мне в бедро. Ты что, шкура, творишь? Меня охватывает страх. Не ожидал, что милый и забавный с виду зверек так преобразится. Вместо любопытной мордахи, жуткий оскал. От глухого рычания оцепенеть можно, а в глаза хищнику лучше вообще не смотреть. Все произошло стремительно. Вот я подзывал пушистого и с виду не очень опасного противника к себе и готовился встретить его костяными колышками. А вот этот блохастый монстр стремительным рывком преодолел расстояние до меня. Мои взмахи руками с костяным оружием пришлись на пустоту. Жуткие клыки вгрызлись мне в бедро, а разогнавшаяся тушка противника повалила меня на снег. Попытка ударить ужасного волчару своим оружием снова не венчается успехом. Колышек соскальзывает с его крепкого черепа. Непонятно, смог ли я нанести хоть какой-то урон. А вот мое здоровье стремительно тает. Очень стремительно. Последнее, что вижу перед тем, как выскакивает сообщение о моей смерти, это глаза хищника. Долбаные, сука, глаза. Ненавижу их. Локация. Долина Студеного Пика. Да, знаю, что это за локация. С прошедшей вспышкой боли исчезла и волна ужаса, охватившая меня в момент схватки. На смену им приходит жажда мести. Ну, ты у меня еще получишь, шкура блохастая. Решительно направляюсь в расширенную часть пещеры. Пора нормально подготовиться к сражению. По пути неожиданно начинается сильное головокружение. Изображение перед глазами размывается и будто плывет. Меня шатает. И, чтобы не упасть, опираюсь о стену. Подобное я уже испытывал. И как в прошлый раз в голове возникает голос. Не звонкий девичий смех, а другой. Безжизненный, механический. Нет возможности вернуть тебя в твое тело. Да, как так? Кто-то возмущается в ответ. Понимаю, что это уже мой голос. Я же все сделал. В очередной раз. У тебя иной путь. На этом моменте вспышка воспоминаний так же неожиданно затухает, как и появилась. И то, что дальше сказал механический голос, мне услышать не удается. Вытираю выступившую на лбу испарину, что начало тут же замерзать. Постепенно прихожу в себя. Дела. Какой-то не очень приятный способ вспомнить все. И очень жаль, что полученная информация крохи. Данный диалог лишь подтвердил мои собственные догадки. И больше ничего не объяснил. Сильно раздражает, когда ты не понимаешь, что происходит. Но ничего другого не остается, как примириться с этим. Остановившись у россыпи костей, призадумываюсь. Нужно что-то поубойней, чем костяные колышки. Тем более, я их затупил, пока пробирался по узкому карнизу, и не смог ими ничего противопоставить маленькому волчонку, а еще не догадался посмотреть информацию о противнике. В следующий раз нужно будет сразу это сделать. Так, кости, сломанное деревянное колесо от телеги, лохмотья, поломанные промерзшие доски от бортов телеги. Как далекие предки противостояли всяким хищникам и охотились. Вопрос актуальный. Я, считай, попал в условия жизни пещерного человека. На ум приходит копье. С ним и охотились, и воевали. Самое эффективное оружие для того далекого времени. Стой себе на безопасном расстоянии от противника и тыкай в него острой палкой. Мда, конечно, все не так, как мне представилось, но все же, в каменном веке, или когда там, в роли наконечников использовали заостренный конец древка, обожженный в костре. Не мой вариант. Костру я был бы рад и без копья. Еще к палке привязывали заостренный обломок кости. Этот вариант мне тоже не очень нравится. Кость себя показала не особо хорошо. Хотя, если бы я бил колышком не по твердой черепушке, а в мягкое подбрюшье, тут мой взгляд натыкается на груды камней разного размера, лежащих вдоль стены пещеры. Точно, каменные наконечники. По-моему, нужен кремний, только вот не знаю, как его определить. Ну, хрен с ним. Думаю, для моей задумки может подойти не только эта порода. Вопрос, как сделать из камня подходящий острый наконечник, как закрепить его на древке, которого у меня тоже пока нет. Глаза боятся, руки делают. Пока меня мучают сомнения, на месте не стою. Ведь так бывает, ты в себе и в результате не уверен, и боишься, что не справишься ровно до тех пор, пока не начинаешь это делать. После нескольких ударов камень о камень, один из них разлетается на обломки. Занимаюсь раскладыванием породы до получения подходящего не очень толстого осколка. Совершаю еще несколько несильных ударов небольшим камнем по продолговатой заготовке, скалывая края и тем самым увеличивая длину режущей кромки. Обмерзшие пальцы вот-вот ослабят хват, а непослушные руки направят инструмент по непредвиденной траектории, и эти самые пальцы будут покалечены. В процессе работы все сомнения пропадают, словно их и не было. Среди остатков от телеги находится пара длинных палок, менее замороженных и похожих больше на тонкий брус, а не доски. По сравнению с остальной древесиной они лучше сохранились, да и структура иная, значит, сделаны из другого дерева. Одна из этих чудо-палок оказалась расщеплена с одного конца на две половинки. То, что надо. Каменный наконечник узким краем втыкаю в расщелину на палке. Чуть расшатывая осколок, вдавливаю его в щель еще глубже. Получаю порез на пальцах. Шкала здоровья немного проседает, а затем, медленно, но восстанавливается. Кровь перестает сочиться. И это при условии воздействия на меня болезни, что режет регенерацию здоровья на 50%. Вот и думай, где я, в игре, параллельной реальности или сказочном мире, или под волшебными препаратами. Среди обломков телеги нахожу покрытые ржавчиной гвозди, непривычные, круглые и одного диаметра по всей длине, а в виде четырех- или трехгранной пики, сужающейся к концу, в большинстве своем обломанные или погнутые, но и более или менее пригодные находятся. Вбиваю их в древко округлым обломком камня с нескольких сторон на уровне воткнутого наконечника. Половину беспощадно гну и ломаю, но все же три гвоздя забиты в древесину, и их кончики вдавлены во впадины на каменном наконечнике. Это позволяет более или менее зафиксировать его. Дальше хватаю первые попавшиеся рваные тряпки, но они рассыпаются у меня в руках на мелкие лоскуты и нитки. Блин, сколько они тут времени пролежали. Хватаю следующие лохмотья. Те сразу рвутся, когда пытаюсь их обмотать вокруг древка с наконечником. Где же ты, скотч всемогущий? Как же тебя не хватает? Через несколько минут поиска удается найти ленту из непонятного материала. Во, дело пошло. Вы создали подгнившее ржавое каменное копье паршивого качества. Собирать вундервафли, или дурную бесполезную побрякушку, из говна и палок наши все. Добавлен навык, очумелые ручки. Дела. Смотрю на копье. Ржавое каменное копье паршивого качества. Урон 2-6. Прочность 7/8. Это оружие безусловно имеет шанс нанести увечье замершему на одном месте беззащитному слизню первого уровня. Мда, смешно. Эй, а когда успела единичка прочности потеряться? Блин, я конечно понимаю, что это копье может уже на втором ударе сломаться, а то и на первом. Но все же, ладно, буду метить в уязвимые места волчонка. Что там за навык такой? Очумелые ручки, навык незаменимый для любого скитающегося по свету бродяги. Вы способны создать из любых подручных материалов что-то для вас нужное, или совершенно ненужное, рангом от бесполезного хлама до, в невероятно редких случаях, реликвии. Имеется большая вероятность испортить материал и ничего не создать. Шансы на успех или провал зависят от личной удачи разумного и сопутствующих обстоятельств. Умные поскорее переучиваются, меняя данный навык на какую-нибудь ремесленную профессию. Кто придумывал описание навыков? Тролл и тот еще. Когда натыкаюсь взглядом на одно из колес от телеги, то, что выглядит получше, в голову приходит идея создать себе защиту, за что я с энтузиазмом принимаюсь. Да помогут мне мои очумелые ручки. Через некоторое время задуманный мной предмет получается. Малый трухлявый полусгнивший щит паршивого качества. Плюс 10% к успешному шансу блока. Прочность 8/9. Да обломают об этот щит свои и зубы бабочки и мотылечки. Насчет бабочек не знаю, но, думаю, хотя бы один удар волчонка этот предмет должен остановить. Очень на это рассчитываю. Но вот и все. Я вооружен и защищен. Молись, шкура блохастая. Ибо, я иду. До первого расширения карниза добираюсь все так же медленно. Пару раз чуть не срываюсь. Один раз от неожиданного волчьего воя, раздавшегося не так уж и далеко. Только ступаю на карниз, ведущий к следующему расширению, до моих ушей доносится новый вой. А затем из-за небольшого выступа в стене, который карниз огибает, появляется волчья морда. Увидев меня, эта морда становится очень довольной. «Чего скалишься, шапка меховая?» Спрашиваю волчонка и пячусь назад. На карнизе воевать неудобно. В любой момент можно соскользнуть вниз. А вот принять стойку в расширении и поджидать тут противника – намного комфортней. Волчонок, поначалу приближавшийся ко мне с радостной и забавной физиономией, чуть замедляется и начинает показывать клыки. Шерсть на его затылке вздыбливается. Клыкастый принимается зловеще рычать. Ну, и куда милота былая делась? Ты нифига не волчонок, втолковываю рычащему зверю. Ты, притворяющаяся лживая двуличная шкура. И тут, наконец, обращаю внимание на системную информацию над противником. Оголодавший детеныш древнего арктического волка, 9 уровень. Охренеть тут мобы жирные. 9, мать его, уровень. И это детеныш. Волчонок решает не дожидаться, пока я отойду от культурного шока. И бросается вперед, пытаясь прикрыться своим чудо-щитом. Тыкаю в зверя своим не менее расчудесным копьем. В морду, куда я целил, острый каменный наконечник попасть не успевает. Он проходит прямо меж прижатых ушей в миллиметре от макушки хищника и пропарывает шерсть на хребте. Насколько серьезные повреждения я смог нанести, увидеть не получается. Оскаленная морда ударяет в щит. Удар стремительный и быстрый. Моя рука не выдерживает такого напора. Ноги тоже. От толчка теряю равновесие и падаю на задницу. А челюсти хищника смыкаются на плече правой руки, что выкинулось вперед для удара копьем. От вспышки боли чуть не теряю сознание. Бью противника щитом по голове. Отцепись. Сквозь зубы рычу я. Правая рука не слушается. Волчонок рывками дергает головой и телом, словно собирается оторвать плечо вместе с рукой и половиной груди. Еще раз бью его по голове щитом. Но удар получается слабый. Точку в противостоянии, а, вернее, в моем безжалостном убийстве, ставит мохнатая лапа, что когтями вспарывает мне глотку. Вы умерли. Да, понял я уже. Не тупой. Охренеть можно. Как мне с такими мобами воевать? Голой задницей и палкой-копалкой, по всем правилам. Если это игра, то я должен был появиться в какой-нибудь песочнице, где противостоять новичкам должны равные по уровню мобы. А тут волчонок 9 уровня. Очнувшись голым на ледяных камнях в пещере, я, первым делом, шевелю свои окоченевшие конечности в сторону разбитой телеги и накидываю на себя первые попавшиеся дырявые и, расползающиеся на глазах, тряпки. Их запасы становятся все меньше и меньше. Теплее мне от этого не становится, но хоть психологически чувствую себя легче. Срам прикрыт, уже хорошо. Сквозь завывание ветра слышится волчий вой. Блин, он не так далеко от пещеры. У меня и оружия никакого теперь нет. Копья и щит, скорее всего, валяются на месте моей смерти. Тратить время на изготовку новых не хочется. Потому нахожу более или менее подходящий узкий продолговатый камень с острыми краями. Более тупой и удобный к обхвату края обмазываю тряпицей. Еще я хватаю обломок второго колеса, чтобы сунуть в пасть волчонку, и эта деревяшка пойдет. На входе из пещеры ловлю сообщение о том, что заболел, и на меня накладываются штрафы, а также очередной плюс к сопротивлению холоду. Начинаю медленно продвигаться вдоль узкого и скользкого карниза. Получается у меня это дело намного лучше, чем в первый раз. Сказывается опыт. Двигаюсь увереннее и чуть быстрее. Снова раздается вой. Считай, рядом. И вот, чуть пройдя вперед и обогнув изгиб, вижу волчонка. Зверь не спеша и уверенно продвигается вперед, когтями цепляясь за ледяную поверхность карниза. И это несмотря на то, что путь для него идет горку. Хищник постоянно пытается принюхиваться к поверхности. Ах, ты ж, скотина упорная, ищешь, откуда я появляюсь? Волчонок, завидев меня, оскаливается и начинает ползти бодрее, быстрее, чем передвигаюсь я. Отойти ко входу в пещеру не успею, тут сражаться вообще неудобно, и так еле держусь. Пока туплю, пытаясь найти выход из ситуации, хищник подбирается ко мне, и я, не найдя лучшего варианта действия, бью лохматого пяткой в нос, и попадаю. Сам при этом чуть не сваливаюсь в пропасть, но все же удерживаюсь. Волчонок, обиженно взвизгнув, чуть пятится назад. Ага, получил, блохастый. Где-то я слышал, что нос у собак – слабое место. Раньше не было причин проверять это утверждение на практике. А сейчас, зверь снова оскаливается и прет на меня. Решаю развить успех. Энна, вкладываю в удар побольше сил. Но противник прижимает голову ближе к стене, и я промахиваюсь. Волчонок тут же пытается укусить за пятку. Переживая за целостность конечности, резко одергиваю ее. Слишком резко. Страх быть покусанным затмевает осторожность. Нога, на которой я стою, от рывка соскальзывает. И вместе со второй оказываются за карнизом. Потеряв опору, тело падает. Головой с размаха прикладываюсь о карниз. Удар приходится на область уха и виска. Аж темнеет в глазах, а сознание сворачивается в калачик и просит его не трогать и даже не вспоминать о нем. И тут моя многострадальная тыква уносится вслед за ногами. Клац. В последний момент перед глазами схлопывается зубастая челюсть волчонка. Не достал, засранец. Мое тело закручивается в полете. Веселая карусель заканчивается вспышкой боли, темнотой и надписью. Вы умерли. Чтоб по твоим внутренним проходам ежики стальные путешествовали. Насылаю проклятие в сторону волчонка, как только пробуждаюсь в пещере. В ответ до меня доносится очередной вой, довольно близкий от входа. И тут меня пробирает. Это что же получается? Сейчас волчонок доберется до моего места воскрешения и будет меня сразу сгрызать, как только я буду появляться после смерти. Мне, бесконечный круговорот боли и смерти, а ему, бесконечная хавка, такого допускать никак нельзя. Нет, нет и нет, не хочу так. Устремляюсь ко входу к пещере. Ни на какие тряпки и камни не отвлекаюсь. Главное, не дать волчонку запереть меня здесь. Ближе к выходу получается даже перейти на бег, пусть и достаточно неуклюжий. В просвете появляется темная расплывающаяся фигура волчонка на фоне ослепительного света. Тот отвлекается от обнюхивания снега и поднимает свою голову, устремляет свой взгляд на меня, и собирается уже бежать в мою сторону. Хрен тебе, а не бесконечные консервы. С этим криком я врезаюсь в тело хищника, обхватываю его руками, толкаю вперед. Его челюсти смыкаются на моем плече, но мне плевать сейчас на боль. Моего веса и разгона хватает, чтобы вытолкать противника за край карниза. И вот мы уже оба летим вниз. Пересиливая себя, я луплю кулаком здоровой руки хищнику в нос. Тот ослабляет захват и отцепляется от меня, а дальше с визгом закручивается, как лопасти вертолета. Я же расслабляюсь и начинаю получать удовольствие от свободного падения. Е-е-ху-у-у. Я свободе. Удар. Вспышка боли. Темнота. Вы умерли. Это уже как-то привычно читать. Оголодавший детеныш древнего арктического волка 9 уровня погибает. Вы получили новый уровень. О, а это что-то новенькое. Вы получили новый уровень. Глава 4. Скиталец я, или все же бомж отмороженный, и снизошел я до безымянного воина, когда тот был на краю гибели в ущелье бездонном. Простер длань своих возможностей над ним, и наделил его силами, ранее им невиданными, и воссиял герой новый и могучий, моими советами и поучениями ведомый. Он смог свершить немало подвигов, не раз спасая все человечество, а я его руками устроил крах врагам ненавистным, захватчикам планеты подлым. Отрывок из мемуаров «Хроники пробуждения системы», автор «Псих величайший», 97 год от воцарения мира, сразу два новых уровня, это круто, не жалко было для этого и умереть лишний раз, вы усилились, и малая часть былых возможностей вашего организма разблокирована, да, интересно, благодаря оценке вашего поведения и особенностей организма определена ваша специальность, вы, скиталец, вот так новости. Что за скиталец? А можно поменять непонятного скитальца на какого-нибудь боевого мага-мегаубиватора? Ну, или хотя бы паладина или разбойника-стелсера? На эти вопросы мне никто не отвечает. Перед тем, как подняться со стылых камней, прислушиваюсь к звукам. Завывания ветра имеются, а никакого воя не слышно. А прежде чем начать разбираться с плюшками, решаю устроиться покомфортнее. Потому иду к расширению пещеры. Не знаю почему, но ближе к выходу теплее, чем в глубине, иду довольно бодро, я чувствую, как это дается мне легче по сравнению с прошлым пробуждением, движение становится чуть плавней, уверенней, мерзну меньше, хотя зубы все равно продолжают отстукивать звонкую дробь от переохлаждения, устраиваюсь на одной из гнилых досок, подстелив под зад какую-то ветошь, кутаюсь в остатки рваной роскоши, ее тут остается совсем немного, каждый раз я часть ее утаскивал с собой, но умирая терял. А тут она сама, как по волшебству, не появляется. Так, что тут у нас? Два новых уровня. И всего два нераспределенные очка характеристик. Что за фигня? В компьютерных играх по 5 за уровень дают. Ну, по 3 встречал. А тут, мне дохрена куда вложить нужно. И в выносливость, чтобы здоровье было побольше. И в силу, для повышения урона. А без вкладывания очков в ловкость я буду постоянно мазать по цели и падать, чуть потеряв равновесие. Ладно, нужно посмотреть, что специализация дает. От этой информации буду потом отталкиваться. В информации о персонаже навожусь взглядом на строчку. Специализация. Скиталец. И мне высвечивается подробная информация. За время ваших скитаний по миру вы приспосабливаетесь к окружающей обстановке. Видите разное. Боретесь с разнообразными противниками, выживаете в сложных условиях и преодолеваете опасности, а в процессе обучаетесь и становитесь сильнее. Ваши оружейные навыки преобразованы. Отдельные навыки владения оружием, пример, владение одноручным мечом, стрельба из лука, владение древковым оружием, блокирование щитом и т.д. более вам недоступны. Добавлен единый навык, мастерство боя скитальца. Ваши навыки, связанные с защитной экипировкой, преобразованы. Отдельные навыки, связанные с защитной экипировкой, более вам недоступны. Добавлен навык «Защита скитальца». Защитные функции, способности и сопротивление вашего организма улучшены. Объем вашего здоровья увеличен. Добавлена особенность «Всеядность скитальца». Добавлена особенность «Ошибка». Особенность обучения скитальца преобразована и усилена в связи с наличием в геноме организма некоторых родовых особенностей.